Жорж Бенедик. В то же время он состоял в КПГ под именем Сигизмунда Крейцера. В апреле 1929 года обстоятельства снова сложились так, что ему пришлось покинуть страну и вернуться в Советский Союз. Короткий отдых и новое задание военной разведки. Его направили в Китай, в Харбин. За успешную работу, видимо, связанную с событиями на КВЖД, Реввоенсовет СССР 13 июня 1930 года наградил его именными серебряными часами. Руководителем Скарбека в Китае был крупный советский разведчик Леонид Абрамович Анулов, Акулов, опытный резидент, награжденный в связи с теми же событиями орденом Красного Знамени. Анулов дал путевку в жизнь не только Скарбеку, но и другим разведчикам, в частности, знаменитому руководителю группы Дора в Швейцарии Шандору Радо. Он же в 1931-33 годах руководил работой супругов Скарбек в Италии и Австрии. В Вене в 1932 году Скарбек работал вместе с Натальей Владимировной Звонаревой в резидентуре Басова. В 1933 году он вернулся в СССР. Был зачислен слушателем военного факультета Инженерно-технической академии связи имени Подбельского. Но доучиться в академии ему не пришлось. Окончив два курса в сентябре 1935 года, Скарбек был отозван и в марте 1936 года направлен разведупором в Италию. Сигизмунд Абрамович обосновался с женой и сыном в Турине под видом бывшего владельца фабрики в Китае, которую он якобы продал с началом революционных действий. По легенде, в Италию он приехал на курорт лечить сколиоз у сына. Жили они по тем же польским паспортам, которые использовали и раньше, на имя супругов Бенедик. В Турине предприимчивый фабрикант быстро обзавелся фотоателье на улице Лука делла Робиа под названием «Моменто». Соседи стали называть его «маленький фотограф с большим мешком денег». Приобретя ателье, он оборудовал во дворе игровую площадку для детей, купил небольшой токарный станок и устроил в задней комнате «Момента» слесарную мастерскую. Руки у него были поистине золотыми. Одним из изделий, о которых Скарбек не распространялся, была модифицированная фотокамера, вмонтированная в бокс одноразовая лампочка от вспышки надежно засвечивала пленку при нажатии на скрытую кнопку. Захудалая фотография, каких всегда было немало в рабочих кварталах Турина, стала приносить неплохой доход благодаря предприимчивости и трудолюбию нового владельца. Пролетарии с удовольствием ходили щелкаться к польскому еврею, обладавшему чудесным умением снимать клиента в самом выгодном ракурсе. По выходным и праздникам не избалованные развлечениями работяги посещали фотоателье с семьями, а когда возникала нужда в карточке на документы, привычно обращались к своему постоянному мастеру в «Моменто». Таким образом, Скарбек всегда был в курсе, на каких предприятиях вводится новый режим секретности и какие профессиональные категории он охватывает. Ведь клиентуру, работающую на Мирафьоре, Линьотто и других, расположенных по соседству военных заводах, сотрудник разведупра успел подробно изучить. Мастер фотоателье